Глава 7. Вторник. Хюльдер больше не скучал на работе. Скорее, наоборот. Теперь он чувствовал, что у него есть не только дело, но и цель. Хафтер, ответственный за дело о насилии над ребенком, радушно встретил их с Гюдлигюром и тут же нашел для них занятие, с поправкой на то, что здесь они только на подхвате и могут даже не думать о собственной линии расследования. Это было справедливо, поскольку оба мало что смыслили в работе отдела сексуальных преступлений. После краткого участия в этом конкретном расследовании они снова пойдут своей дорогой. Допрашивать Альверсона их не приглашали, по крайней мере, пока. И Хюльдер был даже этому рад, поскольку представлял, насколько тягостно ему будет слушать искаженную версию событий из уст подозреваемого. Виновные всегда смотрят на случившееся словно сквозь тонированное стекло. Хюльдер привык к этому в уголовном отделе, но знал, что гораздо сложнее будет выносить вывернутые наизнанку описания преступлений, которых вина перекладывается на детей, ставших жертвами. Самоконтроль не был одной из его сильных сторон, а допустить новых записей в досье в связи с агрессивным поведением он не мог. Но когда Хафтер сказал, что подозреваемый настаивает на своей невиновности, Хюльдер изменил свою точку зрения. На допросах он хорошо улавливал ложь, и в этом расследовании хотел сделать собственные выводы. Он тоже мог ошибаться, но, как правило, чутье не подводило его. Упорный отказ от признания вины сильно осложнял дело. Без железных доказательств, подкрепляющих показания Тристана Берглендерсона и других жертв, которые могут объявиться в процессе следствия, все, что останется, это слова одного человека против слов другого. И количество жертв в этой ситуации не имеет веса перед законом Исландии. Каждый пострадавший должен будет доказать, что над ним было совершено насилие. Прошли годы, чем Тристан подал заявление, так что о медицинском освидетельствовании нет и речи. В этом-то и проблема преступлений на сексуальной почве. Часто все сводится к противоположным голословным утверждениям сторон. Тристана уже допрашивали перед судом. Теперь предстояло поработать со всеми бывшими подопечными Бергура Альверсона. Список велик, так что решено было начать с 33 подростков, которые останавливались в доме Бергура за последние 4 года. Связаться удалось не со всеми. Один переехал с семьей за границу. Двоим после 18 лет было назначено пособие по инвалидности, и они перебрались в Испанию. Еще двое умерли. Передозировка и самоубийство. Осталось 28 человек. Гюдлигюр вызвался помочь в поисках детей, а Хюльдер должен был участвовать в беседах с ними. Хафтер упомянул, что судья настоял на присутствии детского психолога, отчего Хюльдер тут же воспрянул духом, хотя и старался этого не показать. Однако, когда он будто невзначай поинтересовался, кто это будет, и услышал имя Фреи, его лицо невольно расплылось в улыбке. Гюдлигюр, заметив это, закатил глаза. Такая реакция смутила Хафтера. «Вы знакомы с ней?» «Она помогала нам в нескольких делах». «Она вполне надежна?» «Да, конечно». Отвлекшись от темы, Хафтер уже не помнил, что хотел добавить. Помявшись перед его столом, Гюдлигюр и Хюльдер покинули кабинет и отправились к новому рабочему месту. В отличие от уголовного отдела, в этом все были отделены друг от друга высокими перегородками. Хюльдер полагал, что причина в деликатной природе дел, которыми здесь занимаются. Чем меньше людей видит экран компьютера, тем лучше. Им с Гюдлигюром выделили столы офицеров, находившихся в отпуске. Судя по трем фотографиям на перегородке, Хюльдеру досталось рабочее место тяжелоатлета. В каждом кадре он с победной улыбкой позировал на фоне бесконечных, утяжеленных впечатляющими гирями штанг для становой тяги, приседаний и жима лежа. Видимо, его снимали каждый раз после очередного личного рекорда. Это напомнило Хюльдеру болванов, которые позируют с ружьями в руках, стоя над убитыми на охоте животными. Хотя тут все явно более безобидно. На месте Гюдлигюра не оказалось ни фото, ни вообще каких бы то ни было личных вещей. Было впечатление, что хозяин вообще не собирался возвращаться из отпуска. Хюльдер включил компьютер и вошел под своим паролем. Беспрепятственно открыв нужную папку, он испытал чувство облегчения. Очевидно, в техническом отделе не теряли времени зря и своевременно открыли ему доступ. Просматривая немногочисленные файлы, он быстро составил общую картину. Самым старым документом было около 3 месяцев, что совпадало по времени с жалобой, зарегистрированной в мае. С того момента и до недавнего анонимного интервью Тристана мало что изменилось. А вот после полиция быстро выяснила личность подростка, и тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Папка регулярно пополнялась, несмотря на сезон летних отпусков. Хюльдеру бросилось в глаза знакомое имя. Не так давно под началом Эртлы проходила практику студентка полицейской академии, и именно она 10 минут назад сохранила последний файл в папке. Хюльдер встал и огляделся, но ее нигде не было видно. Он попробовал позвать ее. «Лина!» В дальнем углу над одной из перегородок показалась знакомая рыжая шевелюра. Лина с улыбкой помахала ему и поднялась со своего места. Они поздоровались с искренней теплотой, потому что действительно хорошо ладили, пока она набиралась опыта в уголовном отделе. Лина была дотошна в мелочах, постоянно цитировала учебники и не стеснялась указывать другим на допущенные ими ошибки. Это не снискало ей популярности среди коллег, в том числе и потому, что их беспокоило новое поколение офицеров полиции с университетскими дипломами. Хюльдер не имел привычки тревожиться о том, чего не может изменить, так что перемены его не страшили, и он взял Лину под крыло. Хюльдер рассказал ей, чем занят в отделе сексуальных преступлений, и расспросил ее о том же. Его не удивило, что девушка выпустилась раньше срока. «Я здесь на лето», — слегка покраснев, Лина избегала смотреть ему в глаза. «Хочу получить опыт в разных отделах, поэтому я не подала заявку на возвращение в вашу команду». Хюльдер широко улыбнулся. «Разумно. Иного я от тебя не ожидал». Он осмотрелся. «Слушай, может, сориентируешь меня, раз уж ты здесь не первый день?» Миниатюрная Лина вытянулась во весь рост и теперь почти доставала ему до плеч. «Разумеется, я готова», — согласилась она с видом человека бывалого. Хюльдер кивнул, и на лицо его вернулось серьезное выражение. «Ты работаешь над делом, ради которого меня перевели?» «Да», — Лина с содроганием поморщилась. Хюльдер отнес это насчет тяжести преступления и ошибся. Отвращение девушки было вызвано совсем другим. «Да, и я даже описать не могу, как они напортачили. Как можно было не сообщить о жалобе городскому совету Рейкьявика и вообще не придать значения ситуации? Тогда, весной, они даже не потрудились вызвать Бергура на допрос. Разумеется, такая некомпетентность вывела ее из себя. Все это он и сам знал. От Лины нельзя было отмахнуться отговоркой, которую получили Хюльдер и Гвюдлигер. Произошла ошибка во время передачи дела между сотрудниками. Работник, принявший жалобу, почти сразу после этого вышел на больничный, а тот, кто занял его место, упустил ее из виду. Обычная оплошность. Ошибка на коммутаторе, из-за которой жертва не смогла подать жалобу напрямую в городской совет, также не имела бы шансов на снисхождение Лины. Такой уровень непрофессионализма был в ее глазах непростительным и вполне справедливо. Только Хюльдер не видел смысла искать виноватых теперь, когда ничего не исправишь. «Что тебе поручили?» Возмущенное лицо Лины прояснилось. «Я отвечаю за все, что было обнаружено в приюте. Составляю описи, делаю предварительную оценку на предмет значимости в качестве доказательства». Ее фарфоровое личико сияло от гордости. «Там масса вещей. Кроме самой квартиры, есть еще кладовая, набитая коробками с найденными вещами. Меня попросили просмотреть и их. Некоторые датированы временем до инцидента, но их все равно нужно каталогизировать. Ясное дело, на непарных носках, блокнотах и расческах год не проставлен». «Интересно». Хюльдер вложил в это замечание весь свой энтузиазм. Лина не только была хорошей студенткой, но и отличалась проницательностью на уровне чтения мыслей. «Думаете, это бессмысленно?» «Нет, конечно нет», — без запинки солгал Хюльдер. Он не мог представить ничего более нудного, чем тщательный осмотр кучи хлама из чулана. Его собственная подвальная кладовка забита барахлом, который он привез с собой, когда купил квартиру. Минуло 7 лет, а он даже не спускался туда с тех пор, как убрал все это с глаз долой. Ни одна из этих вещей ему больше не пригодится, но мысль о генеральной уборке его не посещала. Он скорее отправился бы в торговый центр Смауралинд с одной из сестер. А это возможно только через его труп. «Далеко продвинулось?» «Примерно наполовину». «Нашлось что-нибудь любопытное, кроме носков и расчесок?» Лина бросила на него свирепый взгляд. «Между прочим, да. Кое-что из этого может оказаться важным. Некоторые из детей оставляли в приюте вообще все. Например, я нашла дневник и 2 телефона, которые были вполне новыми на тот момент. В техническом отделе уже пытаются их разблокировать на тот случай, если они принадлежали жертвам. Там могут оказаться полезные сообщения и фото». «Отлично». Хюльдер улыбнулся, в надежде, что Лина простит ему проявленный скептицизм. А дневник чей? Кого-то из девочек. Я с ним еще не закончила. Записей очень много. Как знать, может, она видела или подозревала что-то и записала это. Будем надеяться, что так. Он заметил Хафтера, который махал ему, стоя в дверях кабинета. Хюльдер хлопнул Лину по плечу и выразил радость от предвкушения новой совместной работы. Фрейя выглядела прекрасно. Даже лучше, чем ему помнилось. И пахло от нее приятно. Он чувствовал не тошнотворно-сладкий парфюм, а легкий аромат дорогого натурального мыла, какое, по его мнению, можно обнаружить в спа-центре. Они не виделись несколько месяцев, но ему это было на руку. Она одарила его более теплой, чем прежде, улыбкой и крепко пожала руку, отчего Хюльдеру стало сложно сосредоточиться на допросе, который вел Хафтер. Не помогало и то, что допросная отличалась от того, к чему он привык. Комнату попытались сделать чуть уютнее, в соответствии с теми же договоренностями, в которых предусматривались и присутствие детского психолога. В один угол притащили мягкое кресло. На стол поставили горшок с чахлым растением. На стене в рамке висела знакомая карта Исландии, на которой красными крестиками были отмечены все дорожные аварии со смертельными исходами за последние 10 лет. Не самый позитивный декор, и Хюльдеру оставалось только уповать на то, что никто из детей не спросит о значении этих крестиков. Интуиция подсказывала, что судья не проверял лично, насколько тщательно исполнены его требования. Понадобилось время, чтобы Хюльдер смог сконцентрироваться на происходящем, вопреки всем отвлекающим факторам. 14-летний Брайи Лаурюсон пришел один. Мама заболела, а отец пропадает неизвестно где, причем, как небрежно заметил мальчик, уже не первый год. Брайи был тощим, косматым и с плохой кожей, как и многие другие подростки. Длинная спутанная челка должна была, по-видимому, скрывать прыщи, но если так, то попытка провалилась. Его грязные кроссовки хлюпали, словно он был трехлетним ребенком, который по пути в участок не пропустил ни одной лужи. На полу все еще поблескивала цепочка его следов. Но, не считая этого, он выглядел вполне прилично. Чистая одежда, куртка по погоде. Очевидно, кто-то заботился о нем, предположительно, больная мать. Поначалу Брайи нервничал и прятал глаза, отвечая на вопросы. Тем не менее, его ответы были четкими и ясными. Он был в курсе дела и мог не опасаться, что его в чем-то подозревают. Сперва ему задавали общие вопросы. Почему он оказался в приюте? Каковы были условия проживания? Кто из детей находился там одновременно с ним? Брайи попал под опеку Бергера в возрасте 11 лет и провел в его доме чуть больше 2 месяцев, пока мать проходила принудительное лечение в психиатрической клинике. Никто из родственников отца или матери не смог взять на себя заботу о мальчике, что довольно необычно, если не сказать больше. Но Хафтер, Хюльдер и Фрейя намеренно воздержались от комментариев на этот счет. По словам Брайи, в доме Бергера с ним было еще 2 подростков, парень и девушка, но имен он не помнит. Оба игнорировали мальчика и показались ему неприятными. Парень монополизировал игровую приставку, впрочем, от него все равно не было толку. Девушка постоянно сидела в телефоне, а если нет, то дулась и хлопала дверями. Брайи предпочитал оставаться в своей комнате. Чем он занимался? Просто сидел. Немного погодя, он добавил, что, наверное, думал. Они не стали спрашивать о чем. Затем Хафтер перешел к более сложным и тщательно сформулированным вопросам, направленным на то, чтобы выявить любые намеки на жестокое обращение. Фрейя обсудила с Хафтером, как взяться за эту тему. Если не найти правильный подход, мальчик может закрыться и уйти в глухое отрицание, лишь бы не признавать то, что стыдно или унизительно обсуждать с посторонними людьми. Фрейя предлагала проводить встречи в доме ребенка, но Хафтер отверг эту идею. Фрейя не высказывалась на этот счет прямо, но было понятно, что, по ее мнению, все попытки сделать допросную менее угрожающей потерпели крах. В оправдании своего отказа Хафтер напомнил, что на них давят, требуя результатов, и у него просто нет времени для переноса встреч со свидетелями. Фрейя не настаивала, но Хюльдер видел, что она считала решение Хафтера ошибкой. По мере развития беседы Хюльдер отметил, что Хафтер знает свое дело. Редко случалось, что он неудачно подбирал слово или формулировку, и тогда в разговор вступала Фрейя. Вместе они уверенно прошлись с оцепеневшим мальчиком по всем пунктам. Уточняющие вопросы и многократно перефразированные утверждения помогли составить четкую картину. Однако Брайи к тому времени стал совершенно пунцовым, и его глаза то и дело отчаянно обращались к двери, в надежде на побег. Хюльдер за все это время не произнес ни слова. Он весь обратился вслух. в соответствии со своей ролью наблюдателя и пристально следил за выражением лица мальчика, когда тот отвечал на вопросы, которые не должны задавать ни одному ребенку. Брайан не лгал, говоря, что не подвергался домогательствам. В этом Хюльдер был убежден. Мальчик ни разу, проснувшись, не заставал в своей спальне руководителя приюта или кого бы то ни было еще из сотрудников. Бергур никогда не прикасался к нему неподобающим или неприятным для Брайи образом. Он вообще уделял ребенку не так много времени в свою смену. Кормил, заставлял делать домашнюю работу за кухонным столом. Напоминал, когда нужно было принять душ. Будил по утрам, готовил завтрак и отправлял в школу. Брайи утверждал, что никаких лекарств по вечерам ему не давали. Только одну желтую таблетку каждое утро перед школой. Он знал ее на вкус и мог быть уверен, что ее никогда не подменяли. Затем Хафтер стал задавать те же самые вопросы, но по поводу других подопечных приюта. Видел ли Брайи, как Бергур входил в их комнаты ночью? Выдавал ли он им какие-то лекарства или добавлял в их еду или напитки? Ответ оставался неизменным – нет, нет и нет. Брайи не замечал ничего предосудительного. Бергур мало им интересовался. Все его внимание было обращено на девочку, у которой явно были проблемы с наркотиками. К этому Брайи добавил, что сам он никогда не принимал наркотики и не собирается этого делать. После такого заявления он как будто стал держать голову выше. Когда интервью подошло к концу, Фрей тоже захотела кое о чем спросить. Хафтер был не против. Голос Фрей был мягким, ее дружеский тон вызывал на откровенность. «Что-нибудь казалось тебе странным? Или кажется сейчас, по прошествии времени?» Брайи облизнул губы и задумался. Когда он снова заговорил, то обращался к Хафтеру и Хюльдеру. Странным было все. Совсем не так, как с мамой. Это не было похоже на дом. Хотя все делали вид, что это как бы дом, но это все фигня. Никто не чувствовал себя там как дома и не хотел там быть. У нас просто не было выбора. Мужчины посмотрели на Фрею, рассчитывая, что у нее припасен на такие случаи некий стандартный ответ, который работники соцзащиты используют в свое оправдание. Заготовки не было, но она все же ответила. Органы опеки не имеют отношения к полиции, Брайи. Мы пытаемся выяснить, не запомнилось ли тебе нечто странное или неправильное. Может, ничего такого и не было, но если вдруг что-то вспомнится, это бы очень нам помогло. Я ничего такого не помню. Хорошо, но если что-то придет тебе в голову после беседы, пожалуйста, свяжись с нами. Фрей многозначительно посмотрела на Хюльдера с Хафтером. Поняв намек, оба протянули мальчику свои визитки. Брайи в растерянности смотрел на маленькие прямоугольники в своих руках. Вряд ли он прежде получал нечто подобное. 14-летние мальчишки едва ли пользуются визитками. Вместо этого у них есть аккаунты в Снэпчате. Брайи оторвал взгляд от карточек, все еще не уверенный, нужно ли их вернуть или стоит оставить у себя. «Как я уже сказал, я такого не помню. Я уже могу идти?» «Да, только сохрани визитки на случай, если захочешь что-то рассказать. Там наши номера телефонов». Хюльдер потянулся через стол, чтобы указать на них. Не было видимых признаков того, что мальчик последует совету, когда он сунул визитки в карман и встал. Хафтер отправился следом, чтобы проводить его, и Фрей с Хюльдером остались одни. Она обвела взглядом комнату и покачала головой, неодобрительно поджав губы. «Согласен, обстановка немного гнетущая». Хюльдер взял со стола графин и полил едва живой цветок. Опали еще два листика, осталось только три. Фрей снова покачала головой. «А что это за карта? Для чего эти крестики?» «Все ДТП со смертельным исходом за последние 10 лет». У Фрей отвисла челюсть. «Как жизнеутверждающе. Ничего лучше ей в голову не приходило?» «Как видно». Фрей все еще изумленно рассматривала плакат. Однако, когда она заговорила, стало ясно, что теперь ее удивление относится к статистике. «Здесь должно быть больше сотни отметок». «Да, таких случаев было много. Не скажу, что знаю о каждом, но помню многие. Например, он рассказал ей об авариях, которые сразу всплыли в памяти. Недавнее столкновение грузовика и арендованной машины, в котором погибли двое туристов. Автомобиль, перевернувшийся на юге Исландии, из которого выбросила маленькую девочку, не пристегнутую ремнем безопасности. Молодая пара, чья машина перевернулась у подножия горы Акрафьядль. И один из самых старых случаев на этой карте. Трагедия, произошедшая лет 10 назад, на северо-востоке. Отец оставил 6-летнюю дочь в сломанной машине на обочине, а сам отправился за помощью. Девочка баловалась с рычагом переключения передач и погибла, попав под колеса. «Хватит!» — лицо Фрейи исказилось. «Бога ради! Если кто-то из детей спросит о карте, не вздумай так отвечать. Соври что-нибудь. Ее нужно брать. Меньше всего хочется, чтобы перед глазами этих детей стояли образы искалеченных тел, особенно маленькой девочки. Сними карту». Но на это уже не было времени. Впереди была еще одна беседа, и Хюльдер протянул Фрейи список имен. Просмотрев его, женщина спросила о той, кого в нем не было. Хюльдер объяснил, что интересующую ее розу пока не могут отыскать. Прежде чем Фрейя смогла объяснить, чем вызван ее разочарованный вид, Хафтер вошел в допросную с еще одним мальчиком. Пришло время продолжить.